Эпилог. День выдался жаркий и солнечный, как, впрочем, все лето. После весенних битв наступил период затишья. Грозы, конечно, еще прогремят, и танатосы вернутся, но самое страшное осталось позади. Теперь-то я знала, как с ними управиться. И таких кровопролитных схваток, как та самая первая, когда погибло больше всего людей, уже не случится. Мы оплакали своих мертвых, мы простились и жили, сохранив в памяти их имена. Сегодня семья Флогис и семья Маринер собрались в саду за одним столом в честь праздника богини Солнца. Это веселый праздник, когда оставшиеся в живых прославляют жизнь. Это грустный праздник, потому что этой весной смерть пришла во многие дома. Я обвела взглядом сидящих за столом. Мои родители, родители Рана, сестры, Фрост. По негласной традиции, печалиться на празднике нельзя. Мы все очень старались улыбаться. Брида с Гретой на два голоса спели песню собственного сочинения, в которой во всех подробностях рассказывалось о том, что сделают стихийники с танатосами, когда те заявятся в следующий раз. Слова в песне были не вполне приличные, но мама улыбалась, слушая ее, и поэтому никто не стал читать сестрам нотаций. А чуть позже, когда совсем стемнеет, мы пойдем зажигать ритуальные костры и творить огненные иллюзии. Я уже знала, какой образ создам. Но сейчас было еще слишком светло, и я выскользнула из-за стола. Направилась к беседке, где осенью Ран обнимал меня, согревая. Села, любуясь на синие тихие воды озера. Ласковый ветер играл с волосами, и я закрыла глаза, подставив лицо под его нежные прикосновения. Ветер теперь всегда ласков со мной. Больше он не станет пытаться столкнуть меня с крыши. Я невольно вспомнила день перед отъездом в академию. Кажется, это случилось вечность назад. Тогда я даже представить не могла, как все обернется. Прошло всего несколько месяцев, а словно бы лет. Я казалась себе совсем взрослой. Нет больше маленькой Коры Флогис, испуганной и одинокой девчонки. Хотя, может быть, я уже тогда была той, кто я есть, ведь не зря пообещала себе не сдаваться. Мы все повзрослели этой весной. Но Димир навсегда останется третьекурсником. Никогда не закончит академию, не заведет семью, никогда не назовет меня корявкой, о, мой несносный, мой прекрасный брат. Я поняла, что плачу, и была рада, что ветер почти сразу высушивает слезы на щеках. Когда я вернусь за стол, не хочу, чтобы мама увидела мои покрасневшие глаза. Ей и так тяжело, и мы договорились, что весь вечер будем смеяться и шутить, только чтобы отвлечь ее от тяжелых мыслей. А если кому-то совсем не вмоготу, то пусть выходит из-за стола и идет прогуляться. Так я и поступила. Правда, у меня была еще одна причина прийти в беседку. Вымученное веселье так меня вымотало, что Ран, сидевший напротив, обо всем догадался. Он тронул меня под столом за руку, а потом, когда никто не смотрел, сложил ладони домиком. Еще с осени это был наш тайный знак. Встретимся в беседке. Я незаметно кивнула. Ран, придумав предлог, ушел первым, а чуть погодя, я выскользнула из-за стола. И куда же он теперь запропастился, интересно знать. Хотя я даже рада была немножко поплакать, спрятавшись ото всех. Я почувствовала, как его ладони легли мне на плечи. И следом ощутила, что Ран наклонился и прикоснулся губами к ямочке на ключице, а потом, когда я обернулась, поцеловал в губы. «Соленые», — сказал он. Плакала моя рыбка. Я неопределенно приподняла плечи, но он и не спрашивал. Сел рядом, притянул поближе, обнял, соединив руки на моей талии. Хотел меня согреть, от озера тянуло прохладой. Все время забывал, что мне теперь никогда не бывает холодно, а я не напоминала. Я провела пальцем по тонкой линии шрама, белевшего на загорелой руке, и любовь и нежность вновь заполнили меня всю целиком. Мне больше ничего не нужно в жизни. Только этот теплый летний вечер и Ран. Живой, живой, живой! Иногда я повторяла это как заклинание. А иногда случались минуты, когда я, даже зная, что все обошлось, чувствовала жгучее желание бежать к нему, где бы он ни был, только для того, чтобы прикоснуться и почувствовать его тепло, услышать его дыхание. На моем пальце блестело колечко с голубым камешком. Я все же его приняла и даже нашла в себе силы простить родителей Рана. Вот только дату свадьбы еще не назначили. Теперь ни к чему торопиться, мы еще слишком молоды, и впереди целая жизнь. Хотя родители настаивали провести церемонию во время праздника примирения, а мы не спорили. Нам было все равно, когда. Сейчас, через год или через несколько лет. Ведь наши жизни и так принадлежали друг другу без остатка. Мы не разговаривали, но иногда молчание может выразить больше, чем слова. Вот так бы, обнявшись, сидеть до заката. Но я не хотела заставлять маму волноваться. «Ничего, это не последний вечер. Пойдем?» — вздохнула я. Ран кивнул и поднялся, подавая мне руку. И тут мы увидели две детские головки, скрытые кустарниками шиповника. Две пары любопытных глаз наблюдали за нами. Дети, заметив, что мы их обнаружили, пустились было наутек, но Ран окликнул их по именам. Он узнал дочерей садовника. «Микки, Лиззи, не бойтесь, подойдите!» Девочки неуклюже вылезли на тропинку, остановились поодаль, почесывая царапины, оставленные шипами, и разглядывая босые пыльные ноги. Мы сами подошли к ним, и Ран присел рядом на корточки. «И что же вы надеялись увидеть?» — доброжелательно спросил он. «Хотели посмотреть на мою невесту?» Я тоже подумала об этом. После несостоявшейся свадьбы Рана любопытство детей было вполне объяснимо. Будь я ребенком, я бы и сама, наверное, не удержалась бы, обязательно подглядела. Но девочка, которая выглядела чуть старше своей сестры, покачала головой. «Мы хотели увидеть великого мага». Она вдруг подняла лицо, и я встретилась с взглядом серых дерзких глаз. «Это ты, великий маг, да? Папа сказал, что у тебя волосы черные, и что ты управляешь всеми стихиями, какие только есть на свете». Я даже растерялась. «Великий маг! Вот как про меня говорят, оказывается. Я и сама во время битвы так себя называла. Но тогда мне надо было почувствовать уверенность и силу. Ведь, если честно, все мое величие не позволило бы мне продержаться и 2 минут в том хаосе, что творился, если бы не мои братья, сестры и друзья, и, конечно, Ран. Что бы стало со мной без них?» Поэтому в ответ я улыбнулась и покачала головой. На поле битвы мне снова придется стать преемницей Кристера Ригера, обладательницей 5 стихий, надеждой и защитницей. Но сейчас мне хотелось быть просто Корой Флогис, просто студенткой Академии и невестой Рана. Не знаю, о чем подумала девочка, но вдруг подбежала и обняла меня. Ее макушка едва доставала до моего плеча. «Было очень страшно тогда», — прошептала она. «Спасибо тебе». Я думаю, что она все поняла правильно. Незаметно наступил вечер. Солнце опустилось в воду, проложив по волнам золотую дорогу. В саду запахи трав и цветов сделались густыми и терпкими, на террасе у озера уже сложились дрова для костров, и как только достаточно стемнело, мы собрались здесь для завершения праздника. По периметру площадки ожидали слуги с детьми, они пришли полюбоваться на огненные иллюзии. Водными фейерверками их не удивить, а вот фигур из огня им видеть еще не доводилось. Обычно первый, самый большой костер зажигал отец, и я почтительно замерла, отступив от него на несколько шагов. Мне, как самой младшей, придется ждать своей очереди дольше всех. Но отец вдруг обернулся, нашел меня глазами и наклонил голову, показывая, что я должна подойти. «Сегодня эта честь достается тебе, Кора», — сказал он, когда я встала по его правую руку. «Ты это заслужила». Я даже не смогла выдавить из себя слов благодарности, так растрогалась. Я только слегка прикоснулась к руке отца кончиками пальцев. Отец поклонился и отступил в сторону. «Думаю, один человек больше достоин чести разжечь первый костер», произнесла я, проглотив горький комок, застрявший в горле. «Это мой брат Димир. Спасибо тебе, где бы ты ни был». И в ту же секунду в наш круг шагнула фигура, сотканная из пламени. Я услышала, как ахнула мама, а отец заморгал, удерживая слезы. Рыжеволосый парень улыбнулся такой знакомой ухмылкой, кивнул всем. Он был совсем как живой. Я очень старалась, создавая его. За спиной иллюзии выросли крылья, и Димир, словно дурачась, ведь он никогда не оставался серьезным дольше 5 минут, выдернул огненное перо и уронил его на дрова. Сухое дерево тут же занялось, и Димир поклонился, улыбнулся уже спокойной, открытой улыбкой. Огромные крылья распахнулись, оторвали его от земли и подняли в небо. Совсем скоро Огненная фигура стала всего лишь точкой в вышине, искрой пламени, оторвавшейся от костра. Не знаю, правильно ли я сделала, воскресив его образ, но мне хотелось, чтобы родители смогли хотя бы так с ним попрощаться. И судя по тому, что на их лицах, когда они смотрели в ночное небо, написано было «умиротворение», я поступила правильно. Я шагнула в тень и почувствовала, как Ран обнял меня. «Спасибо», — сказал он. «Наверное, для него это тоже было важно». Праздник получился отличный. Мы не расходились до тех пор, пока не начало светать. Костры горели всю ночь. Горечь постепенно уходила, уступая место надежде. Музыка, танцы, прыжки через огонь. Слуги и стихийники радовались вместе наступлению нового дня. Я видела, как моя мама обсуждала с портнихой дома Маринер новые силуэты платьев. Мой папа и отец Рана оживленно разговаривали о чем-то с садовником. А Лиззи и Микки, вместо того, чтобы отправляться спать, висели то на Фросте, то на Ране, требуя покатать на шее. Парни беспрекословно слушались. Брида и Грета катались в лодке по озеру, и, судя по смеху, долетавшему до берега, они не скучали. Наконец, музыканты заиграли последний вальс, и я увидела, как Ран, спустив с плеч Микки, направился в мою сторону, поклонился и предложил руку. «Не откажите мне в удовольствии танцевать с вами», — произнес он торжественно. Но мы оба тут же прыснули, отбросив официальную чопорность. «Не откажу», — кивнула я и добавила. «Ни за что!» Мы кружились в танце. Моя ладонь лежала в его ладони, и Ран держал ее осторожно, но в то же время уверенно. «Теперь я точно знаю, что ты никогда меня не подведешь, мой любимый». Я вздохнула, подошла еще ближе и положила голову ему на плечо. «Теперь можно, ведь я невеста Рана». «Подумать только я, невеста! Разве я смела надеяться на это всего лишь несколько месяцев назад? Какой это был удивительный учебный год, мой первый учебный год в Академии. Трудный, иногда очень страшный и все же невероятно прекрасный. Однако хочется верить, что второй год обучения пройдет спокойнее. Но это как повезет».